Глава вторая. Договор. С обычными людьми закончили быстро. Клятва на верность роду на крови — штука очень серьезная, так что перед тем, как проводить ритуал, я подробно описал все права и обязанности, которые в случае согласия будут обязаны исполнять мои люди. Да, именно так. Каждого, кто готов принести такую клятву, я буду считать своим человеком, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. Требую я много, но и взамен даю не меньше. Мои люди никогда не будут знать нужды. Далее я провел ритуал для одаренных. С этим вопросом дела обстоят несколько сложнее. Клятву надо запечатать в сосредоточие мага, а сделать это возможно лишь при его искреннем желании навсегда связать свою жизнь с конкретным человеком или родом. По принуждению такие штуки не работают, как и слукавить не получится. Кровь видит все. Такая клятва служит дополнительной проверкой на верность. Если сосредоточие откажется принимать клятву, я буду знать, что этот человек пытается обманом втереться ко мне в доверие. Через такую клятву я прогнал всех, включая Сергея, потому как в академии все произошло слишком спонтанно. Я просто не успел сделать все по уму. В итоге, спустя час, на территории моего замка осталось всего три гостя. Анна, которая сейчас сверкала, словно новогодняя елка от обилия активированных артефактов, ее молчаливый телохранитель, напарник которого убыл вместе с предателем-бароном, и Мила. Все остальные перешли в разряд моих людей. Виолетту, как мать моего ребенка, я внес в базу данных сердца замка без клятвы. И теперь она имеет такой же статус своей, как и мои вассалы. На ученический контракт с баронессой Снегиревой мы решили обсудить после ужина, а потом сразу отправить его в имперскую канцелярию на регистрацию, так что вскоре лишь цесаревна с охранником будут на моей земле гостями. Анна наблюдала за процедурой живым интересом, но вряд ли смогла что-то понять. Я работал с магическими потоками напрямую, без каких-либо внешних атрибутов, так что со стороны могло показаться, что ничего и вовсе не произошло, но это не так. Сосредоточие Сергея, Орлики, Валентины и Насти приняли клятву. Даже от неинициированного шныря я получил положительный отклик. Все, теперь можно выдохнуть, поужинать и приступать к модернизации защиты замка. Уверен, что в связи с последними событиями Михаил Александрович пришлет группу своих диверсантов немного раньше оговоренного срока. И я должен быть к этому готов. Благо, печать регенерации поставил, и отдых мне в ближайшее время не потребуется. Ну что я могу сказать? Клавдия весьма недурно готовит. Но, как говорится, нет предела совершенствования. Надо будет адаптировать подземные реалии сотню моих любимых блюд и подкинуть ей рецепты. Ужинали всемером. Серега, гад такой, сославшись на дела, сбежал с данного мероприятия. Шнырь тоже не захотел участвовать и перекусил на кухне. Сухарь сразу после ритуала умотал на склад. Остался я и шесть таких разных девушек, которые по независящим от меня, ну да, обстоятельствам, оказались в моем доме. И вот тут на перекрестье прицела шести пар глаз в голове возник закономерный вопрос. А что, собственно, я буду делать со всеми этими уважаемыми девушками? Ладно, допустим, с той же Анной делать ничего не придется. Вскоре она убудет обратно в императорский дворец. По крайней мере, я на это очень надеюсь. С Виолеттой мы тоже вроде как все точки над ее расставили. Мир, дружба, жвачка. Орлика пусть и считает меня своим мужем, но это ее личные проблемы. И потакать желания морчанки я не собираюсь. Настя вроде как теперь простолюдинка и принесла мне клятву верности. Хотя интерес к моей скромной персоне у нее просматривается явный. Валя вообще в эту схему не вписывается. Она отличный боец, раз ее взяли в гильдию наемников. Вот и будет обучать новобранцев вместе с Серегой. Остается Мила, с которой у нас вроде как отношения, но вроде как и нет, потому как времени поговорить обо всем, что происходит, у нас не было. Мда, дела. Не уживутся ведь под одной крышей. Все ведь со своими непростыми характерами и заморочками. И всем что-то от меня надо. Вот в таком змеином клубке мне и придется жить какое-то время. Разрубить нахрен и сразу расставить все по своим местам дистанцироваться и начать выковывать из них сильнейших бойцов этого мира. Да, жестковато. Но и на карту поставлено очень многое, не до сантиментов. Я все же не пацан малолетний, только и мечтающий залезть под юбку привлекательной девчонки, а великий и ужасный Бак. Ну и теперь уже официальный борец с системой. Нет, по поводу амурных дел я всегда обеими руками за. Против природы не попрешь, а с постоянными прыжками по разным мирам и при работе с большими объемами энергии влечение к противоположному полу не удастся заглушить даже за счет фокусов магии крови, но всему свое время. Завтра с утра начинается обучение. Для моих людей мероприятие обязательное, остальные по желанию. Но имейте в виду, если пришли на занятия, готовьтесь подчиняться моим приказам. И что, даже гостям дозволено поучаствовать? С солидной порцией ехидства в голосе проговорила Анна. «Почему нет?» — улыбнувшись, ответил я. «Не думаю, Ань, что ты узнаешь на первых уроках что-то новое. Хотя нет, узнаешь, но пусть это останется сюрпризом». Я слегка выделил голосом слово «первых», как бы давая понять цесаревне, что проинформировано о секретах императорского рода, но, не будучи связанным никакими обязательствами, готов делиться знаниями со своими соратниками. Уверен, что Анна далеко не дура и поймет намек. А вот захочет ли она стать в моих глазах соратницей, причем не на бумаге, чисто формально, а доказать свои намерения делом, покажет время. Разницу в подходах я пойму и в первом случае серьезно подумаю, а стоит ли усиливать императорский род или придется выгребать лишь за счет тех, кому доверяю лично, чтобы в самый ответственный момент не получить удар в спину. Люди Земли не знают, насколько влиятельное существо им противостоит. Лишь одно уточнение. Решил все же обозначить свою позицию я. Мне нужно твое слово, что все, о чем ты от меня узнаешь, не будет передано никому, включая твоего отца, без согласования этого момента со мной. После этих слов температура в столовой опустилась сразу на десяток градусов. Ну а как она хотела? Я тут буду делиться знаниями, которыми на Земле не обладает никто, ну, практически. Она пойдет и обучит моим фокусам всю свою семью? Не клятва, — серьезно проговорила Анна. Просто слово. Если уж члены рода Романовых окажутся не способны держать данное слово, то мне с такой страной властью не по пути. Гораздо проще будет уйти в зону и организовать свое небольшое, но гордое королевство. Все, кроме Анны, улыбнулись, посчитав это очередной моей шуткой, но мы с Аней оставались серьезными и продолжали смотреть друг другу в глаза, так что улыбки быстро исчезли, а температура опустилась еще на десяток градусов. Мне аж показалось, что пар изо рта пошел. Ледяная королева, что ли, контроль потеряла? «В том случае, если я появлюсь на твоем уроке», после продолжительной паузы заговорила Анна, «можешь считать, что у тебя есть мое слово». «Договорились», — тепло улыбнулся девушке я. «А теперь прошу меня извинить, много работы. Начало тренировки в 7 утра. Мил, если не передумала по поводу ученического контракта, жду тебя в кабинете». Отчаянный взгляд, который на меня бросила Орлика, я предпочел не заметить. После того, как мы вышли из зоны, времени поговорить с Арчанкой наедине не представилось, и она явно хотела исправить данное обстоятельство, но у меня... действительно очень много работы, так что ничего, потерпит. Кабинет Андрея, как и все помещения этого небольшого замка, обставляла в свое время его мама, а вкус у этой женщины был отменный. Интерьер учитывал личностные особенности его будущего владельца. Множество стеллажей с книгами, удобные кресла, рядом с которыми стояли торшеры, небольшой камин, удобный стол рядом с большим окном. На стенах висят картины с изображениями представителей рода Беловых. В основном тут были прямые родственники Андрея. Но и портрет родоначальника династии тоже имелся. Я остановился и всмотрелся в лицо своего коллеги Бага. «Что же с тобой стало?» — прошептал я. По официальной версии, Константин Белов пропал без вести. После окончания Второй мировой войны он возглавлял род еще 15 лет. У него было три официальные жены — Аврора, Кристина и Амелия. Все они являлись представительницами влиятельных аристократических родов Российской империи. Только от них у Константина было рождено 13 детей, А уж о множественных бастардах я вообще молчу. Граф Белов был знатным ловеласом и частенько получал вызовы на дуэли, из которых всегда выходил победителем. «Угу», — хмыкнул я в такт своим мыслям. «Знакомая картина». Особы противоположного пола всегда крутились вокруг меня. Причем даже в тех жизнях, где я был обычным офисным клерком. Женщины способны интуитивно чувствовать силу и неосознанно тянутся к ней. Это один из эволюционных механизмов мироздания, и поделать с этим ничего нельзя. Души багов вне конкуренции. Накопленный опыт пусть и притупляется с каждым перерождением, но никуда не исчезает. У обычных душ нет ни малейшего шанса составить багам конкуренцию. Если перед девушкой появится выбор, она предпочтет быть с багом. Проверено множество раз. Встречались на моем пути коллеги, которые беззастенчиво пользовались данным обстоятельством. А попадались и такие, что становились настоящими тиранами и заливали мир реками крови. Не все мы белые и пушистые. Есть и те, кто упустился, как это принято говорить, во все тяжкие. Таких я старался давить, но миров в мультивселенной огромное множество, и пересекаться с другими багами приходилось не так уж и часто. Но я что-то отвлекся. В общем, в один далеко не прекрасный момент Константин Белов попросту исчез. Тело главы рода так и не было найдено. В связи с этим мне в голову приходит сразу несколько мыслей. Самое неприятное — коллегу отловили фиксики и стерли. Но в такой исход верится мало. Константин прожил на Земле более 15 лет, а в мире, где гуляют системные мобы, этого времени вполне достаточно, чтобы накопить энергию для перерождения. Инициировать процесс экстренного переноса сознания можно в любой момент. Я, например, вообще сделал в своем интерфейсе определенные закладки, благодаря которым, даже в случае моего пленения, процедура запустится в автоматическом режиме. Так что вряд ли Константина стерли. Второй вариант — он сам покинул Землю, дабы не рисковать. Хрен его знает, что можно ожидать от эмиссара Великой Системы, который с каждым годом набирает все большую силу. Этот вариант объясняет и отсутствие соответствующих записей в секретной базе данных рода. Но просто так исчезнуть для багов совсем не камильфо. Что уж скрывать, ЧСВ у нас раздуто сильно. Тут уж ничего не поделаешь. Поэтому, мне кажется, я знаю, где мне искать тело коллеги. Где наверняка обнаружится масса интересных для меня предметов, воспользоваться которыми может лишь человек с системным интерфейсом. И я обязательно проверю свою теорию, но позже, когда поднаберусь силушки богатырской. Дверь в кабинет тихонько скрипнула. Мила, как всегда, была великолепна. Девушка подготовилась к своему побегу из академии и прихватила с собой весь свой гардероб, благо возможности пространственного кармана это позволяли. «Я пришла». Немного робко сообщила Мила с порога и замерла в нерешительности. «С чего такая скромность?» — удивился я. «Да мы тут с девчонками немного пообщались», — издали началась Нигирева. «Так вот, я теперь совсем запуталась и не знаю, как к тебе относиться. И вообще, что между нами происходит?» «Блеск, только подобного разговора мне сейчас и не хватало». «Ну ладно, хочешь поговорить на чистоту, можно и поговорить». «В таком случае ты, вероятно, знаешь, какая угроза надвигается не только на Российскую империю, но и на мир в целом. Тебе придется выбрать свою роль в грядущих событиях. Вариантов несколько. Мы по-настоящему знакомы всего несколько недель. Можно оставить все как есть, оформить наши отношения официально, пусть пока и без заключения брака. Я уже не раз говорил тебе, что ты мне нравишься. В этом случае ты станешь хранительницей домашнего очага рода Беловых и большую часть времени будешь проводить в замке, оберегать и укреплять мой тыл, а потом и воспитывать наследников. Причем сразу хочу отметить, что для восстановления влияния и могущества рода нужно много детей. Больше, чем может выносить одна женщина». Я серьезно посмотрел в глаза, опешившие от моих слов Миле. «Я так понимаю, что при таком раскладе наши отношения станут формальными». После небольшой паузы, во время которой Мила приблизилась ко мне вплотную, начала озвучивать свои мысли девушка. «Ты не раз говорил, что смотришь на поступки окружающих тебя людей и относишься к ним, исходя из этого. Если я буду сидеть в четырех стенах, то никогда не смогу проявить себя. А роль инкубатора для твоих детей мне не подходит. Ты прав. Мы знаем друг друга не так долго. Память рода — штука очень специфическая. Выслушав Милу, продолжил говорить я. Во мне как будто проснулись сотни личностей родичей. Они делятся не только знаниями, но и своим жизненным опытом. Мой юный образ, по сути, оболочка, внутри которой находится некое обобщенное сознание. Ух, как загнул, аж самому понравилось. Ведь не соврал, а немного изменил формулировку. Влечение красивой девушки со временем может пройти. Как и девушка может охладеть ко мне. А я не хочу давать тебе ложных надежд. Для формирования крепких, я бы даже сказал, железобетонных связей между двумя людьми требуется нечто большее, складывающееся из множества факторов. И время — это всего лишь один из них. Отсюда вытекает второй вариант. Не знаю, насколько внимательно ты изучал ученический договор, но он исключает интимную связь между учителем и учеником. Этот пункт был добавлен не просто так. Чтобы у некоторых личностей, не обремененных высокими моральными принципами, не возникло соблазна завести себе секс-игрушку. Нарушать закон я не намерен. Пока ты будешь официально являться моей ученицей, отношений в привычном для этого слова смысле у нас не будет. Зато ты сможешь повсюду следовать за мной. Учиться, становиться сильнее, и со временем станешь одной из сильнейших одаренных в мире. При таком раскладе ты сможешь стоять рядом со мной и сражаться с врагами, когда мир полыхнет. Кровь Милы чуть ли не в ледышку превратилась. Настолько девушку шокировали мои слова. Явно не такого она ожидала, когда поднималась в мой кабинет. «Андрей, я...» Начала было Милана, но я ее перебил. «Есть еще третий вариант. Ты возвращаешься в дом отца или любое другое место. Думаю, Виолетта вполне может предоставить тебе убежище в Крымском княжестве. Ты официально совершеннолетняя, а заставить тебя выйти замуж теперь не имеет права никто». После этих моих слов в глазах Милы сверкнул лед. «Время на принятие решения у тебя есть», — закончил я. «Все», — сказал. Грозно нахмурив брови, выпалила Мила. Ее кровь буквально кипела от выплескивающихся через край эмоций. Я не ответил и продолжил спокойно смотреть в ее отливающие жгучим морозом сапфиры глаз. «Так вот, что я тебе отвечу, Белов», — продолжила Мила. «Заткнись и иди сюда. У меня еще есть пара часов, пока я не являюсь твоей ученицей. Я собираюсь использовать это время по максимуму. Так просто ты от меня не избавишься. Я буду ходить за тобой тенью, чтобы ни одна стерлить не увела у меня мужика. Ты дашь мне слово, что пока я являюсь твоей ученицей, ты ни на ком не женишься. Если кто и станет твоей первой женой, так это буду я, усек?» Вот тут уже я завис от такой реакции Милы. «Вот тебе и М», — передразнила меня девушка. Ее платье, под которым, к слову, ничего не оказалось, словно по мановению волшебной палочки, упало к ногам девушки. «Мне нужно твое слово, Андрей», — прошептала Мила. «Черт, ну как тут устоять? Все девчонки в какой-то степени ведьмы, которые умеют крутить мужиками, как им вздумается. И не важно, что данный конкретный мужик прожил тысячи жизней и считает себя умудренным опытом старцем». «У тебя оно есть», — прошептал я в ответ и с жадностью впился в ее губы своими. В этот раз Мила отринула скромность и была ненасытной и безудержной. Она словно старалась настолько меня впечатлить, чтобы я и мысли в будущем не допустил посмотреть в сторону другой девушки. Но, как я уже не раз говорил, слишком много дел надо сделать. Так что, с огромным сожалением, пришлось приступить к обсуждению срока ученического договора Милы. Тот факт, что мы лежали на мягкой шкуре системного медведя и прижимались друг к другу обнаженными телами, немного сглаживал обоюдную печаль, но мы оба понимали, что дел у нас действительно много. Наиболее оптимально составить договор так, чтобы его срок истекал в тот день, когда Миле исполнится 25 лет. Только по достижении этого возраста она больше не будет связана никакими обязательствами и сможет самостоятельно принимать решения о своем замужестве. Если, конечно, к тому времени такое желание у нее еще останется. Существует вероятность того, что я справлюсь с проблемой Успенских намного раньше, И отец Милы, освободившись от внешнего влияния, даст свое согласие на нашу свадьбу. Но интуиция упорно твердит мне, что противостояние с князем может затянуться надолго. Если я окажусь прав, и его тело захватил стиратель, то справиться с ним будет не так уж и просто. Да и сам факт ликвидации Успенского мало что изменит в общем раскладе. Его место просто займет другой. Надо разрушить всю преступную сеть и вывести на чистую воду всех, кто замешан в сговоре против Беловых. Только тогда удастся развязать себе и всем, кто случайно попал в эту сеть, руки. А на это может уйти действительно много времени. Так что 7 с хвостиком лет — это не такой уж и большой срок. Как раз хватит, чтобы вырастить из сильных и талантливых одаренных, если и не архимагов, то уж крепких архимагистров точно. А там видно будет. Данное Миле слово освобождает меня еще от одной головной боли. Необходимости связывать себя обязательствами с кем бы то ни было. Поясню свою мысль. В какой-то момент у сильных мира сего обязательно возникнет мысль, как бы завладеть тайнами рода Беловых. Поначалу меня, естественно, будут пытаться задавить силой, но когда наиболее жадные и глупые пообломают рога, придет черед осторожных и хитрых. Тот же император уже начал наводить мосты и отправил в мое окружение свою дочь. Вряд ли он допускает мысль, что такая сильная, воспитанная во дворце, а значит, прагматичная личность, как цесаревна Анна, влюбится в провинциального графа. Тут, скорее всего, будет попытка разыграть карту дружбы и патриотизма, но зато другие могут попытаться проникнуть в мои тайны через замужество. И вот тут можно предпринять превентивные меры. Фишка в том, что все ученические договоры являются публичными, то есть любой глава аристократического рода может подать соответствующий запрос в имперскую канцелярию и ознакомиться с копией договора. Убирать основные пункты из него нельзя, зато добавить те, что устраивают обе стороны, пожалуйста. Вот мне и пришла в голову идея добавить пункт о невозможности заключения брачного союза для аристократа Андрея Белова, пока у него есть ученик или ученица. Мы даже мотив для этого с Милой пафосной придумали. Дабы учитель не отвлекался от своих обязанностей и всецело посвящал себя столь важному делу, как обучение магическим премудростям. Бред? Ну да. Но какая кому разница, что послужило мотивом? Главное, у меня на руках будет официальная бумага за подписью самого императора, потому как именно монарх визирует такие документы. То есть у недругов не будет возможности наехать на меня по данному вопросу или обвинить в том, что я бесчестил ту или иную особу, а, следовательно, обязан на ней жениться. Да и вообще, слишком молод я для брака. Не нагулялся еще, Хотя под столь пристальным надзором со стороны Милы какие уж тут гулянки. Но она сама приняла решение, так что мои руки чисты. Со стороны мое поведение может показаться свинством. С одной шуры-муры покрутил, можно сказать, охмурил, потом на другую переключился, а там, глядишь, еще кто на горизонте появится. Но это если рассматривать близость с точки зрения людей Земли. Я не человек, я баг. Во мне уже столько разнообразных культур намешано, что такие вещи воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Насильно я никого в койку не тяну, обещаний никаких не раздаю, так что и рефлексировать по этому поводу не вижу смысла. Кого не устраивает такая моя особенность? Что же, очень жаль, но меняться я не собираюсь. Да и поздно уже. Договор ушел в имперскую канцелярию. Проговорил я, когда мы утрясли все детали. «Пока они там его рассмотрят», — коварно улыбнувшись, ответила Мила. «Минут 10 у нас еще точно есть. Я думаю, даже полчаса». Ответил я тем же и притянул девушку к себе.